Таша Танари. Ловушка для Василиска. Шанс. Это твой шанс. Слышишь меня, влюбленное недоразумение? С видом вышедшего на охоту вампира убеждала Айрана. Я дело говорю. Сколько можно по нему сохнуть? Пришла, увидела, сделала так, чтобы тебя победили. Подруга запихала в рот сразу весь пончик и временно прекратила подстрекательскую деятельность. Я обвела взглядом практически всегда пустое в это время помещение таверны «Зуб дракона». Вздохнула. «Все ты со своим, Клео, лапонька, будь добренькой, поручай. Дело жизни и смерти», — передразнила я Айру, пользуясь ее временной неспособностью возражать. «Дурацкая была идея подменить тебя. Подумаешь, прогул бы отработала на кухне. Тоже мне трагедия». Айрана сделала страшные глаза и торопливо сглотнула. «Если бы только кухня, он же зверь. Он же меня заставил в лаборатории самые вонючие зелья в порционные колбы разливать перед практикой. Или еще чего похуже выдумал». Я поморщилась. Магистр Вейс, конечно, добрым нравом не отличался. Но зверь — это перебор. Стало обидно за предмет обожания. Он просто не терпит безответственного отношения к учебе. Да кто спорит? Зато теперь у адептки Варлоу безупречная репутация и допуск к экзамену, хихикнула вредина. Я с сомнением покачала головой. «Ты уверена, что он не заметит подлога?» Она беспечно махнула рукой. «Я ведь тоже на занятия ходила, просто нерегулярно. Да он ни на кого особо и не смотрит. Сама знаешь. Перекличку приведет и весь в лекцию погружается». Я мечтательно закатила глаза, вспоминая восхитительный профиль магистра Вейса и его чуть расфокусированный взгляд, когда он рассказывал истории создания рецептов проклятийных зелий. Подруга щелкнула пальцами у меня перед носом. «Эй!» «Спускайся с небес на землю. Если он тебе нужен, бери судьбу в руки и действуй». «Кто я и кто он?» Я залпом допила чай и отставила чашку. «Его сам лорд-директор назначил. Он тоже из Ордена Бессмертных. И... я. Вот». Выразительно показала на себя. «Тьфу!» — скривилась Айрана и поднялась. «Идем, а то опоздаем». Мы шагнули на мостовую медленно просыпающегося Ордама. «Слушай внимательно». «Последний раз объясняю». Подруга дернула меня за рукав плаща, в который я зябко куталась. По утрам все еще было свежо, несмотря на стремительно ворвавшуюся в темную империю весну. То, что ваш старичок Гардис слег зеленой лихорадкой, и магистра Вейса назначили его подменять, — настоящая удача. Видишь, даже звезды тебе благоволят. Осталось лишь перестать изображать собственную тень и начать действовать. «Как?» — уточнила я, внимательно глядя под ноги. «Не знаю». «Урони на него что-нибудь». Завяжется непринужденный разговор, слово за слово, глядишь, а тебя уже ведут на свидание. Я расхохоталась. «Дурище ты, Айра, как есть. Это только ты слово за слово и сразу на свидание. И тебе пора начинать». Мы уже подходили к воротам Академии, как дорогу нам перебежал огромный черный кот. Сплюнув через плечо, мы задом наперед пересекли невидимую черту и продолжили путь. «Может, проклясть?» — нарушила воцарившуюся тишину подруга. «Говорят, нашего лорда-директора именно так и...» «Ты бы сплетни меньше собирала», — строго оборвала я. «Проси лучше бездну, чтобы весь наш маскарад не вычислил. Иначе обе будем мыть вонючие пробирки и прощай допуск». Айра фыркнула и задрала подбородок. «Если до сих пор не раскусил, то теперь уже и не вспомнит. Артефакт «Туманный морок» меня за всю жизнь еще ни разу не подводил. Он от бабушки остался. А та его у вампиров приграничья за какие-то услуги выторговала». «Страшная женщина была, ух!» «Ладно, пойду я», — сглотнула ком в горле. Первым занятием стояла практика по снятию проклятий. Было страшно появляться перед любимым магистром под своим собственным именем и в настоящем облике. «Не дрейфь», — напутствовала подруга. «Я обязательно что-нибудь придумаю». Я скривилась и побежала в учебный корпус. Еще не хватало опоздать и с первых же минут привлечь к себе внимание. По дороге, конечно, не обошлось без заминки. Закон подлости в действии. На подходе к лестнице, ведущей в крыло с нужной аудиторией, ко мне прицепился Хныкс, младший дух-хранитель и, по совместительству, главный пессимист Академии. Попасть в поле зрения вечно раздавленного необъяснимым горем страдальца приравнивалось к проклятию первого уровня. Настолько он мог заморочить голову. Но я, к счастью, знала его не первый год и умела отбиться, не вызвав гнева мстительного, как и все духи, Хныкса. Он спикировал на меня прозрачным облаком и протяжно вздохнул. «Нет в жизни счастья». «Ясно. Прелюдия первая. Игнорировать ни в коем случае нельзя, ибо чревато. Нервно озираясь в поисках обходных путей, я осторожно заметила. «Совершенно верно, уважаемый Кникс. Но вы же вроде как и не живете». «И то правда», — опомнился дух и даже заклубился чуть более светлым цветом. Облегченно вздохнула. «Неужели обошлось, и я отделаюсь малой кровью?» «У меня кот пропал», — разрушил мои робкие чаяния грустный хранитель. «Это еще повезло. Сразу перешел к сути дела». «Уж я его как любил, как ухаживал, а он...» «Шкура неблагодарная». Прелюдия вторая. Наверняка он не сам убежал. Я осторожно протиснулась вдоль перил и сделала пару шажочков в направлении к цели. «Нет, наверняка сам!» Взвизгнул Хникс и громко высморкался в выдранный из чьей-то тетради лист. «Ужастик всегда отличался скотским нравом!» Лихорадочно соображая, чтобы такого ответить, я заметила идущего по коридору магистра Вейса. Он уже был наверху, и это значило, что попасть на занятия раньше преподавателя мне не удастся. Вот же пакость! Игорю Болотную хранителю в источник. Точно. Нет в жизни счастья. «Я видела сегодня какого-то кота у ворот Академии», — ляпнула первое, что пришло на ум. Дух перестал преграждать мне путь и с любопытством уточнил. «Черного? С маленькими крылышками?» Пользуясь удачей, я одним махом преодолела половину лестницы. Мимо, топая как орда троллей, пробежали опаздывающие одногруппники. «Да-да, именно такого и видела. Он выглядел очень несчастным». «Несчастным — это хорошо», — повеселел Хникс и окончательно побелел. «Уверен, его адепты украли для опытов», — следуя непонятной логике, заявил он. «Скорее всего», — рассеянно подтвердила я, завершая бесконечный подъем, и только потом сообразила, о чем речь. «Тебе что-то известно?» — с подозрением наставил на меня призрачный палец младший дух. «Если бы...» — картина всплеснула руками. «Я бы тогда сразу вам рассказала». «Думаю...» Обходя по дуге Хникса, я уже видела заветную дверь, в которой ранее скрылся магистр. «Вам стоит расспросить привратника. Кота же у ворот видели?» «Адептка Кирана, а ты соображаешь?» — похвалил Хникс и добавил. «Жаль, не доучишься». Я опешила. «Это еще почему?» «Вы все одинаковые. Лишь бы какого-нибудь лорда соблазнить. А потом и трупов не хорони. Вам уже все нипочем». «Ну, знаете», — всерьез обиделась я. Хникс пакостно захихикал. «Шучу. Иногда вдруг веселье накатывает. Убьют тебя раньше, чем замуж выйдешь. Вот и не доучишься. Не расстраивайся. Все там будем. Все тлен. Выхода нет. Скоро...» «О!» От его неожиданного вопля я подпрыгнула. «Ты-то мне и нужен». Хникс утратил ко мне интерес и метнулся к пробегающему по первому этажу гоблину-привратнику. Фух, отстал. И я молодец, нашла кого слушать. Когда это Хникс чего хорошее посулил? Опомнилась и побежала в аудиторию, чтобы заскочить в нее одновременно с разразившимся громкой трелью звонком. «Адептка... Кирана», — пискнула я, глядя в синие-синие глаза магистра Вейса. «Темнейших вам». «Опаздываете, адептка Кирана», — сухо обронил он. «Садитесь, и в следующий раз более внимательно рассчитывайте свое время». На поднявшиеся шепотки добавил. «Всех касается». Тенью шмыгнула на свободное место и попыталась слиться с обстановкой. Эпическое, в моих личных масштабах знакомство, состоялось, увы, не самым приятным образом. Радовало одно. Преподаватель меня не узнал. А значит, артефакт Айраны действительно хорошо маскирует и внешность, и ауру. Тем временем магистр Вейс пристроился на краешке преподавательского стола, скрестил ноги и задумчиво обвел взглядом аудиторию. Мы ждали. Смотрели на него, как выводок крольчат на сытого удава. И не знали, всем на этот раз повезет или нет. Несмотря на расслабленную позу, магистр вызывал опасения на уровне интуиции. От него словно бы расходились во все стороны, незаметные обычному глазу, волны пока ласковой тьмы. Пока. Ровно до момента, как он не решит использовать ее в ином качестве. Я уже сталкивалась с подобным воздействием лорда Вейса и знала, он исследует общее энергетическое поле группы, порождаемое излучениями наших аур. Ничего страшного, просто знакомиться с подопечными. Но все равно непроизвольно втянула голову в плечи. «Итак?» Приятный баритон преподавателя вывел нас из оцепенения. «Как вы уже знаете, магистр Гардис заболел и временно не будет посещать занятия. можете смело обращаться ко мне с любыми вопросами по предмету. Помогу, объясню». Он чуть изогнул губы, намечая улыбку. Однако глаза его по-прежнему оставались пронзительно холодными. «Представлюсь. Лорд Лертран Вейс. Магистр искусства боли». По рядам адептов прошла рябь и тихий обмен впечатлениями. К моему уху склонилась Ирма Скроул и с благоговением прошептала. «Говорят, он состоит в Ордене Бессмертных и до перевода в Академию работал в Службе Безопасности Империи». Я закатила глаза. И так очевидно, что у полуоборотня Василиска не может быть такого темного цвета глаз от природы. Естественно, он из бессмертных. Это единственное логическое объяснение. Не опознать же в нем полуоборотня вообще нереально. Слепотой вампирша вроде бы до сегодняшнего дня не страдала. Соседка по парте продолжила. Еще я слышала, он проводил совместные рейды с имперскими гончими в подразделении полуночных теней. Она что, досье на него собирала? Я не удержалась и фыркнула, о чем мгновенно пожалела, так как в наступившей тишине сие прозвучало довольно заметно. В ту же секунду магистр Вейс наградил меня очень внимательным взглядом. Вот же... свет. Хотелось опустить глаза в пол, только с Василиском такой прием не работает. Пришлось честно выдержать невербальный контакт с объектом обожания. Пытка длилась недолго. Едва ли кто-то кроме нас что-либо заметил. Но мне она показалась вечностью. И чего, спрашивается, его так во мне заинтересовало? Бездна. «Есть ли у вас вопросы?» Хищно улыбнулся магистр Вейс. Все разом подобрались. Вопросы, может, и имелись, но озвучить их никто не решился. «Отлично!» — кивнул своим мыслям магистр, развернулся и взял палочку для начертания символов на доске. «Тогда записывайте. Первичные и вторичные — признаки проклятий узкой направленности у различных рас». Мы послушно раскрыли тетради и обратились вслух. Хоть я уже не раз присутствовала на занятиях магистра Вейса, сегодня не покидало ощущение, что все идет как-то иначе. Будто без поддержки туманного морока я осталась беззащитна и вся как на ладони у магистра. Нет, он не смотрел на меня больше и вообще не обращал ни на кого особого внимания, по обыкновению чаще устремляя взор за окно, нежели на нас. Но я чувствовала его невысказанный интерес. Или, может, просто воображение расшалилось, растревоженное знанием о собственных темных делишках. Почти всю лекцию я промаялась, как на иголках, вполуха слушая магистра и думая о своем. Впрочем, это не помешало исправно законспектировать новую информацию. Выучу позже. И только звучный низкий голос полуорка Гайрана, нашего старосты, вывел меня из состояния, ушел в себя, вернусь не скоро. Как отличить фантомные проклятия третьего уровня от проклятий стихийного действия шестого уровня, если в обоих случаях нельзя выявить причинно-следственной связи между их действием на проклятого и смыслом, вложенным проклинающим? Хороший вопрос, похвалил магистр и окинул нас веселым взглядом. Стоило бы уже тогда насторожиться. Увы, блажен, кто не ведает. Фантомные проклятия, как вы знаете, нестабильны, обратимы и действуют ограниченное время. Неважно, успеет проклятый пострадать или нет, оно развеется, не оставляя следов. Стихийное проклятие схоже по структуре кристаллов. Также непредсказуемо, но должного результата проклинающий добьется в любом случае. Магистр Вейс подмигнул, причем исключительно мне. Сразу почувствовала себя крайне неловко и, судя по ощущениям, позорно покраснела. Вот только эффект может быть, ну, очень неожиданный, даже для самого проклинающего. Магистр переплел в замок красивые ухоженные пальцы, улыбнулся шире и произнес: «Артаяна Каташа Аль-Эраон». Мы и понять ничего не успели. Только вдруг по позвоночнику холодок пробежал, и на душе стало подозрительно неспокойно. «Ой, не к добру магистр так радостно улыбается. Не к добру». Он же невозмутимо продолжил. «У вас в группе есть все представители с примесью крови, пройденных сегодня раз. Заклинание подобия будет действовать ровно трое суток. То есть в течение этого времени вы испытаете те прелести, которые бы получили, вздумай я вас действительно проклясть, но с сильно сниженным коэффициентом деструкции». Не знаю, как остальные, а я напряглась еще сильнее. Магистр перестал веселиться и достал из ящика стола черную шкатулку, открыл ее и в два неуловимых паса отправил в полет горстку разноцветных шариков. Они зависли перед нами, бледными и обалдевающими от стремительного развития событий. Один шарик, один адепт. Я сглотнула, зажимая в ладошке сапфировый, цвета глаз моего обожаемого магистра шарик. По телу прошлась ласковая, чуть щекочущая волна удовольствия. Неожиданно. «Берите, берите, не стесняйтесь», — подбодрил преподаватель, снова весело разглядывая нашу группу. «Домашнее задание. Определить, какой вид псевдопроклятия заключен в вашем персональном носителе». Мы, не сговариваясь, злобно посмотрели на удрученного старосту. Не мог промолчать. Он робко проблеял. «Но вы не ответили на вопрос. Как их отличить?» Лично я подумала о том же самом. «Задавайте вопросы», — говорил он. «Помогу, чем смогу», — говорил он. «Ага». И сразу проклял. Пусть и не по-настоящему. Очень стимулирует. «Поверьте, адепт Ларк», — продемонстрировал превосходную память магистр. «Ощутив на себе действие наложенной иллюзии проклятия, вы сами ответите на свой вопрос. А заодно отлично усвоите их разницу. И спустя годы с одного взгляда отличите фантомное от стихийного». «Оптимистично. Нет слов. Нам уже начинать радоваться свалившемуся счастью?» Переглянулась с одногруппниками. «Похоже, думали мы сейчас примерно одинаково». Магистр довольно прищурился и начертел в воздухе вспыхнувший алым символ. Я шумно выдохнула, отлично представляя, что за этим последует. Вновь моя несдержанность стоила мне внимательного взгляда магистра Вейса. «Великая бездна! Когда уже звонок?» Взметнулось черное пламя, и из него вышел лорд Врашес, начальник Ордамского отделения ночных стражей, и по совместительству мой дядя. Я понятия не имела, что он дружен с магистром Вейсом, да еще настолько, что тот может так запросто его вызвать. И уж тем более мне это не понравилось в свете наличия нежных чувств к обозначенному магистру. 12 пар глаз жадно следили за разворачивающимися событиями. С тех пор, как некогда захудалая Академия проклятий получила новый статус и стала престижнейшим местом обучения, здесь часто появлялись выдающиеся личности, известные всей империи. Поэтому никого не удивило эффектное появление главы ночной стражи. Чернильные всполохи огня опали. Его гул стих, и в воцарившейся тишине прозвучал недовольный голос. «Вейс, ты бы совесть-то поимел?» Восхитительно притягательный инкуб, будто бы они бывают другими, отряхнул несуществующие пылинки с рукава пестрого халата, перекинул через плечо длинные зеленые волосы и пробурчал, заталкивая глубже в карман провокационно выглядывающий предмет, несомненно, женского гардероба. «Я как бы днем обычно... Как интересно!» Лорд Рашес мигом перестал возмущаться и засиял, словно ему гарем красоток из светлых земель для экспериментов подарили. «И что тут у нас?» Обвел хищным взглядом присутствующих, не задерживаясь, мазанул по мне. Подытожил. «Недурно». «Да, у нас группа псевдопроклятых. Фантомы и стихийные. И все это великолепие скоро выйдет на улицы Ордама. Предупреди ребят обоих смен, что это всего лишь часть учебного процесса. Пусть внимания не обращают, если заметят наших адептов в эпицентре событий». «Не вопрос». Сложил руки на груди лорд Рашес, ничуть не смущаясь домашнего наряда. «Но ты же меня не для этого позвал». «Да, погоди. Я сейчас закончу». Магистр Вейс обратился к нам. «Скоро вы обнаружите на себе признаки наложенного проклятия. Те самые, которые сегодня проходили. Коллективная помощь не возбраняется. Заодно закрепите в памяти расовые особенности. Дальше все в ваших руках. Кто верно распознает группу проклятия и вычислит его название, милости прошу ко мне. Покажу, как избавиться раньше срока. Тем, кто снимет защитное заклинание со своего носителя, поставлю зачет». Я перестала сползать под стол и с надеждой воззрилась на лежащий передо мной шарик. Вздохнула. Так просто он на зачет бы не расщедрился. Поди и тут подстава. Вон какой довольный. Прозвенел звонок. «Свободны», — закончил магистр и утратил к нам интерес. Подошел к лорду Рашесу. О чем они говорили, я не расслышала. Но когда Ларк с грохотом вывалился в коридор, споткнувшись о порожек на выходе из аудитории, до меня отчетливо долетел веселый голос дяди. «Оп, уже подействовало. Решил собрать материалы для диссертации?» Я замешкалась, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Вроде все как обычно. Пожала плечами. Теперь к моей паранойе добавится еще и псевдопроклятие. Вот бездна. Сразу вспомнился и черный кот, и несущий одни неприятности младший дух-хранитель. Да, стоит ли удивляться такой везучести после столь паршиво начавшегося дня? Поймала удивленные взгляды обоих лордов и поняла, что в аудитории, кроме нас, никого не осталось. подхватила сумку и метнулась прочь. Надо забежать в общежитие и переодеться на физподготовку. Минут через 20 я стояла перед двустворчатыми дверями, ведущими в тренировочный зал. Взметнувшееся черное пламя преградило путь. «Клео, малышка, помощь не требуется?» Дядя сверкал ослепительной улыбкой в 100 зубов. Роза улыбалась в ответ, неспособная противостоять его обаянию. Но это не помешало строго ответить. «Не понимаю, о чем вы, лорд Рашес? Я спешу». «Ой, ладно!» Заговорчески понизил он голос и мурлыкнул. «А то я не почуял исходящие от тебя флюиды очень специфического характера и направленности». Я вспыхнула и тихонько застонала. «Инкуб же!» «Ну, ясно». Сразу просек мой интерес к магистру Вейсу. Дядя ухмыльнулся. «Так и не догадаешься, что перед тобой грозный начальник ночных стражей». «Только попробуй скажи ему», — прошипела я. «А что, если уже?» — поиграв бровями, осведомился он. Задохнулась от возмущения и ткнула пальцем ему в грудь. «Ты бы не стал. Нет». «Уверена?» — фыркнула. «Уж то-что, а дядя у меня надежный, как крепость приграничья. Мы все-таки семья». «Легче, лапонька». Он мягко отодвинул упирающийся в него палец и, правильно истолковав мою реакцию, похвалил. «Умница». Правда, двусмысленно улыбаться не перестал. Повторил вопрос. «Так надо помогать?» «Обойдусь», — буркнула я, пряча взгляд. «Ладненько, чудненько», — миролюбиво протянул дядя. «Ой, весело, я чую, будет», — хохотнул он. «Нарочно не придумаешь». Влип Лертран по самый хвост. «О чем ты?» — с подозрением уточнила я. Но вредный родственник поднял вверх руки и напомнил. «Сказала, обойдешься?» «Удачи. Я в сторонке понаблюдаю». Выдала я нечто неподходящее леди. «Исчезни, пожалуйста, а!» Он чмокнул меня в нос и скрылся в черном пламени. Поозиралась. Вокруг ни души. Повезло. Хоть с дурацкими вопросами не пристанут. Толкнула дверь и до поры до времени выбросила из головы постороннее. Дальше день потянулся обычно и без потрясений. Беспокойное утро мало-помалу отошло на второй план. После вечернего построения я приползла в комнату и чуть ли не на четвереньках. Куратор нынче зверствует. И вот уже второй час изучала темно-синий шарик, заключающий в себе подобие настоящего проклятия. Как же снять с него защиту? Остальные уроки давно были выполнены. А по поводу задания магистра Вейса ничего путного в голову не приходило. Что знала, перебрала еще в первые полчаса, как засела за домашку. Дальше перелопатила учебник. Ничего. Вязь-чар, с одной стороны, дразнила знакомым узором, а с другой, в ее структуру явно вплели какое-то искажающее и служащее маскировкой заклинание. Хитрый-хитрый Василиск. «Привет! Чего кислая?» В комнату ввалилась Айрана с двумя огромными букетами, коробкой конфет под мышкой и пакетом сладостей из кондитерской мастера Мелоуина, который она с трепетом прижимала к груди, оставшейся незадействованной частью руки. «Сейчас мы тебя взбодрим», — пообещала подруга, пытаясь не растерять свою добычу. Признаться, ее слова прозвучали больше как угроза. «Ну и улов», — восхитилась я, разглядывая сияющую Айрану. «Когда-нибудь они прознают о существовании друг друга и огребешь проблем». «Они знают». Айрана протянула мне пирожное и проказливо улыбнулась. «Тут ведь главное, как подать». «Ну да, ну да», — покивала я, пытаясь выглядеть серьезной. «Не получилось». «Верь, у меня опыт». «Научить?» «Пожалуй, воздержусь». «Зря», — пожала она острым плечиком. «Между прочим, я и для тебя стараюсь». Я рассмеялась, что с набитым ртом вышло не особенно здорово. «Даже спрашивать не буду, при чем тут я». «И правильно», — хитро подмигнула подруга. «Так над чем помираешь?» Вкратце обрисовала ей сегодняшнюю лекцию с магистром Вейсом и домашнее задание. «Ого!» — впечатлилась она. «И чего придумала?» «Да в том-то и дело, что...» Я осеклась и принюхалась. «Мятой пахнет». «Странно». Айрана вытаращила на меня голубые глазища и с сомнением повела носом. «Уверена?» «Розами, да. Лилиями тоже. Еще духи мои. Но там мяты нет». «Еще как пахнет!» Я подошла к одному букету, глубоко вдохнула, ко второму. Аналогично. Подтвердила. «Мятой несет. Точно». Айранка захихикала и дурным голосом пропела. «Поди твое проклятие, не?» Забавный эффект. Хотя во всем можно найти положительные моменты. Кому-то ворох неудач, кому-то болезни, а тебе всего лишь кошачью радость». Я мрачно посмотрела на шутницу. «Да ну тебя, бред! Где ты такие последствия видела?» «Я? Нигде», — гордо ответила подруга и снова расплылась в улыбке. «Но теперь с удовольствием пронаблюдаю». «Тьфу на тебя!» Я подхватила кофту со спинки стула и поспешно натянула ее. «Схожу-ка в библиотеку. Все равно собиралась. Заодно и про это поищу». Айрана вдруг всполошилась. «Ты надолго?» «Как получится. А что?» «У меня на тебя сегодня планы», — жеманно произнесла она. И это означало, что у нее очень большие и важные планы. И никак иначе. Я тяжко вздохнула. «Серьезно? Давай завтра. Я устала, и настроение не очень». Подруга состроила умильную рожицу и посмотрела взглядом демона-искусителя, коим она, к слову, на 1/8 и являлась. «Пойдем», — законючила хитрая бестия. «Мне очень надо. А одной грусть тоска. Ну, Клео, будь лапкой». «Ладно, ладно», — замахала я руками, зная, чем все кончится. «Все равно ведь уболтает. Потом расскажешь. Побегу, пока библиотека не закрылась». Айра довольно потерла руки и сунула в рот сахарный орех. «Класс! Будешь?» Я с сожалением глянула на деликатесы. Резкий запах мяты в носу отбивал аппетит и вызывал легкое головокружение. «Потом съем. Оставь мне». «Ничего не могу обещать», — разгрызая очередной орешек, пробормотала сладкоежка. Пройдясь по улице, я почувствовала себя значительно лучше. Мятное преследование отступило. Бодрой рысью миновала пару лестничных пролетов и широкую галерею славы с портретами выдающихся магов Темной Империи, которых разбавляли и наши выпускники. До библиотеки оставалось всего ничего. Когда из-за ближайшего поворота до меня донесся возмущенный голос магистра Вейса. «Зря беспокоишься. Не сунется он в Ардам. Слишком опасно. Перестраховка излишня. С утра я еще вполне мог о себе позаботиться». И в ответ не менее эмоционально от лорда-директора. «Он отступник, Лертран, и ему помогают кровососы. Причем, заметь, входящие в первую десятку домов». Встречаться с уважаемыми лордами в мои планы не входило, а послушать было любопытно. Что же получается? Моей змеечке угрожают какие-то... ну, пусть не свежие умертвия? Огляделась и нырнула в темную нишу, потеснив постамент с бюстом основателя Академии проклятий. Ну как потеснив? Его запросто не сдвинешь, конечно же. Но мне места хватило, чтобы в аккурат притереться между представителем императорского рода Анаргат и стеной почти родных пенатов. Затихла и даже задышала реже. «И что предлагаешь? Сидеть в безопасных стенах Академии и носа не высовывать? Я 5 лет его по миру гонял, а сейчас бояться начну, да?» — не унимался раздраженный магистр. «Не передергивай», — рявкнул явно злой директор. «Я не смогу тебя подстраховать. Буду в мирах хаоса. И ты это знаешь». Я вздрогнула, но не от сурового тона директора, хотя и от него пробирал мороз по коже. Просто о мою ногу вдруг что-то потерлось. Что-то теплое и вроде как мягкое. Закусила губу, подавив вскрик. Жутковато все же. Тихий мявк вызвал облегченный вздох. Фух, всего лишь кошка. Вот что значит, у страха глаза велики. Толстенькая черная тушка с мелкими крылышками снова любовно потерлась об меня, хрипло помуркивая. Боясь, что он выдаст мое укрытие, аккуратно подтолкнула животное проходить, не задерживаясь. «Куда там?» Кошак упорно усеивал мои штанины шерстью и норовил куснуть. «Что ж такое? Мята ему тут намазана, что ли?» Замерла от собственной догадки. «Мята? Вот же бездна!» «Раша сказал, это не займет много времени. Мы только проверим тварюшек и...» «Ап-пш!» Смачный чих разнесся по пустынному коридору административного крыла. Затем послышалось чуть насмешливое лорда-директора. «Платок? Погоди, погоди. Апс! Какого лысого тролля?» «Это уже магистр». «Простыл, а все на амбразуру лезешь». «Да при чем тут простуда? Здоров я, а?» Короткий смешок собеседника несчастного преподавателя. На мое плечо опустилась невесомо легкая ладонь. Я вновь подавила удивленный вскрик и сосредоточилась на неизвестном, перестав вслушиваться в разговор лордов. Впрочем, неизвестный был очень даже знаком. «Адептка Кирана», прошелестел младший дух, видно, тоже не желая выдавать своего присутствия. «А что это мы тут делаем?» «Подслушиваем?» Он недобро прищурился. «Я... это вот...» Взгляд скользнул по почти прогрызшему мою штанину коту. «Кису вашу нашла. Она же ваша?» Хныкс оторопело вытаращился, потом спустился мне под ноги, растекся там туманной дымкой. Обиженно пробубнил. «Ужастик, шкура плешивая. Я тебя обыскался, а ты...» «Предатель!» Я наклонилась и подобрала котейку удивительно флегматичной наружности. Он заурчал громче. Дух скис и даже цветом посерел. «К адептам ластиться начал», — горестно констатировал он. «Сроду за ним такого не водилось». «Опыты?» Ужастик демонстративно облизал мои пальцы. «Вообще?» — тихим шепотом заметила я. «Он у вас очень нетипичный кошачий. Они же духов терпеть не могут». Хнык смахнул прозрачной рукой, неприятно пройдя при этом сквозь мое тело. Затем уплотнился и стал практически осязаем. «О, это очень интересная, но крайне печальная история». Начал он вдохновенно вещать, и я мысленно помянула хаос. В моем случае следовало бы поскорее и незаметно убраться подальше, а уж никак не подставлять уши для нещадной эксплуатации всем, кому не лень. «Когда-то, когда я его нашел, это был крошечный. Знаете, — перебила я духа, — сейчас неподходящее время для погружения в воспоминания. Я бы с удовольствием продолжила путь. Темных ночей вам». Хныкс побагровел от негодования. Честное слово, он как будто красноватый оттенок принял. «Какие мы смелые, посмотрите-ка на нее!» Он попытался выдрать у меня из рук кота. «Отдай, пигалица несчастная!» Я вцепилась в ужастика мертвой хваткой. Не знаю зачем. Наверное, из вредности. И поражаясь собственной наглости, глупости или что там за помутнение на меня нашло, так же тихо прошипела. «Ваша беда в том, уважаемый Хныкс, что вы слишком много ноете о своей нелегкой судьбе и пристаете к совершенно незнакомым людям, которым ваши печали до звездочки. Попробовали бы хоть раз поинтересоваться у других, как им живется. Обзавелись бы друзьями-приятелями. Порою, чтобы тебя с интересом слушали, нужно и самому научиться это делать». «Помнишь, я пошутил, что ты не доживешь до окончания учебы?» С присвистом выдохнул младший хранитель. «Теперь точно не доживешь. Дай сюда кота». «Что, правда глаза колет?» Не унималась я, перетягивая ужастика на себя. «Вы бы попробовали для начала, да хотя бы из любопытства. Потом еще благодарить будете». Хныкс изумленно смотрел на меня, беззвучно открывая и закрывая призрачный рот. «Да, чего-то я хватила через край. С какого перепуга мне приспичило воспитывать крайне мстительного и зловредного духа Академии? Мне тут еще учиться вообще-то». «Определенно, сегодня не мой день». Вдруг он резко выпустил продолжающего оставаться безучастным к своей судьбе ужастика, которого, похоже, интересовал исключительно вкус моих пальцев, и взмыл под потолок, там же и растворился, оставляя меня в недоумении хлопать ресницами. Впрочем, длилось это недолго. За спиной громко чихнули, и я подпрыгнула, прибольно ударившись макушкой обо что-то твердое. Развернулась, уже подозревая неладное. «О, бездна!» Потирая ушибленный подбородок, на меня очень и очень недобро смотрел магистр Вейс. Его слегка мерцающие в сумраке глаза с вытянутыми зрачками медленно, но неотвратимо погружали в оцепенение. Я сглотнула тугой ком в горле и пискнула. «Кошмарного вечера!» Сердце в груди затрепетало, как лепесточки на ветру. То ли от страха, то ли от того, что он стоял так близко и... «Апш!» Очень оригинально оборвали мои пропитанные романтикой мысли. И снова. «Апс!» Ну и ладно, зато весьма отрезвляет. Вжала голову, ожидая, когда кончится чихательный приступ, и мой любимый магистр начнет издавать более информативные звуки. А что начнет, я даже не сомневалась, ибо ситуация обязывала. Дождалась. «Адептка Кирана! Какого к бездне упыря вы тут делаете?» Он перестал буравить меня взглядом и утер выступившую на покрасневших глазах влагу. Я поозиралась в поисках подмоги, не обнаружила и следа от предателя Хныкса и ткнула ужастика в нос магистру. «Кота спасаю! Он потерялся!» Невнятные ругательства разбавили угрожающий свист, вырвавшийся из груди Вейса. «Ой-ой!» Наконец он справился с эмоциями и, хрипло выделяя каждое слово, произнес: «Немедленно выкиньте эту гадость!» «Вы это слышали?» Чего вдруг сразу гадость? Я обиделась за ласкающегося ко мне котишку. Знаете, вы очень-очень замечательный преподаватель и мужчина потрясающий. И маг сильный. И вообще просто мечта. Но при всех достоинствах нельзя так наплевательски относиться к тем, кто в вас нуждается. Брови магистра уползли на макушку. Он даже чихать перестал. Затем в глазах мелькнуло понимание. Губы расплылись в широкой улыбке. А я? А я пребывала в странной прострации, обалдевая от самой себя. Внутренняя Клео сейчас таращила глаза размером с колесо повозки кентавра и выразительно крутила пальцем у виска. А внешняя набрала полные легкие воздуха и попыталась исправить оплошность. «Я о коте говорю, чтобы вы понимали. Смотрите, как я ему нравлюсь». И я повторно сунула крылатый комок шерсти в лицо преподавателя. Того перекосило. Не знаю, чем бы кончилось дело, но в наше милое выяснение отношений беспардонно ворвался скрипучий голос лестницы, ведущей в подземелье. Она находилась в аккурат против ниши, где я пряталась, и, видимо, наблюдала, а теперь вдруг решила высказаться. «Знамо дело. Сначала ходят тут, топчутся, якобы по делу, а сами нырк-нырк по углам, да непотребством всяким занимаются». Я возмущенно воззрилась на говорунью. В голове вертелось многое, но при преподавателях леди не выражаются. Живая вредность не унималась. «Еще и чахоточные всякие приползают. Выпей яду болезный!» «Ага!» Я с трудом подавила смех, глядя на то, как у магистра вытягивается лицо. По всему было видно, что мысли у нас одинаковые. Только и ему воспитание при адептах высказываться не позволило. Магистр у нас относительно недавно работает. Вот дух костелянши, вселенный в лестницу, его и не признала. Это она, конечно, зря. Глаза Лертрана Вейса опасно замерцали тьмой. Правда, первое, что он сделал, выдрал у меня из рук кота и сурово гаркнул. «Хныкс!» Тишина. «Развоплощу!» — пообещал магистр. «Не имеете права!» — откликнулся потолок. «Проверим!» Дух проявился и понуро спикировал вниз. «Убери это!» Само это, держа за шкирку, весь протянул хозяину. Интересно, он знает, что ужастик Хныксу принадлежит, или просто в удачный момент засек духа? Сия тайна осталась во мраке, ибо обладатель мехового имущества раскрывать карты не собирался, а по-быстрому подхватил котика и исчез, подарив мне напоследок злорадный взгляд. Гад. Магистр чихнул, и лестница вновь оживилась. «Да когда уж ты исчезнешь? Здесь не лазарет. А ну, брысь отседова!» Я зажмурилась, ожидая страшную кару бессмертного. Вместо этого мне на плечо легла теплая ладонь. Над духом раздалось тихое, почти заговорщическое... «Это еще что за чудовище без малейшего инстинкта самосохранения?» Хихикнула и пояснила. Меня выслушали, покивали, взяли под локоток и вывели на простор. Кстати, чихать магистр весь перестал. Может, потому и подобрел? С выводами я поспешила. Добротой там и не пахло. «Уважаемая, раз вы так сильно радеете за чистоту и порядок, я пришлю к вам на генеральную уборку третий курс криминалистов. Они, ребята, въедливые и бесстрашные. Много чего уже знают». Лестница сдавленно кашлянула. Магистр, не моргнув, продолжил. «Вот-вот, вам тоже лечение не повредит. Все же не первой молодости уже. В смысле, столько лет без капремонта. Не беспокойтесь. Всем выдам разрешение на вмешательство второго порядка. И...» «Я ж того. Не признала я. Мне и так неплохо». «Иммунитетом от вашего воздействия на время проведения работ обеспечу». Непреклонно закончил суровый магистр и весело мне подмигнул. Я заулыбалась, чувствуя, как краска заливает щеки. Мрак непроглядный. Я же ему столько всего наговорила. Лестница взвыла. «Я буду жаловаться! Это беспредел! Караул! По какому такому праву?» «Все сказали». Сухо поинтересовался магистр. Напротив нас настороженно посопели. Он кивнул. «Позвольте поинтересоваться. Кому и на что вы собрались жаловаться?» «Знамо кому. Директору нашему». Неуверенно, словно чуя подвох, откликнулась лестница. «А, ну так довожу до вашего сведения. С завтрашнего дня, фактически из сегодняшнего, временно я исполняю обязанности директора Академии. Претензии можете адресовать секретарю. Позже я внимательнейшим образом изучу их и вникну. Всего вам гнусного». Стало так тихо, что было слышно, как в соседнем крыле народ топает в столовую. Незадачливый дух со склочным характером, видимо, пребывал в глубоком обмороке и молчал. Меня все так же за локоток повели прочь. Я не сопротивлялась, все еще обдумывая случившееся и свой прокол. Неожиданный вопрос застиг врасплох и без того разбегающиеся мысли. «Так что ты там говорила про потрясающих мужчин и мечты?» «Мечты? Ну, я, ну, как бы...» Закашлялась. Мечта у меня сейчас была одна. Испариться, провалиться, что угодно, лишь бы не стоять как дурочки под смеющимся взглядом магистра Вейса. Хорошо, дядя с его умением быстро перемещаться. В любой непонятной ситуации можно сделать ноги. Рашисы сохранили наследие крови великих родов темных лордов, пусть и разбавленное кровью выходцев из миров хаоса. Может, потому и сохранили, что кровь демонов сильна, как ничья. Род Кирана подобными привилегиями похвалиться не мог. Итак, крошечная примесь, доставшаяся мне от инкубов, не спасала положение. Разве что при желании я могла вызвать необъяснимую симпатию. Не более. И вот, стою я напротив предмета своего обожания, разглядываю его сильную руку, бережно сжимающую мой локоть, и судорожно подыскиваю слова. Магистр так близко. И глаза такие веселые. А губы... Губы очень-очень манящие. По позвоночнику опять теплая приятная волна пробежала. Я еще успела заметить, как магистр улыбаться перестал и отчего-то напрягся, заглотнул, вроде даже задышал чаще. Все, меня понесло. «Магистр Вейс, я вас люблю. Сильно и давно. Ну, относительно». Внутреннее я, отчаянно жестикулируя, достала плакаты с надписями «Тупица», «Что ж ты творишь?» и «Прибейте ее кто-нибудь, чтобы не мучилась». Магистр руки от меня убрал и назад шагнул. А я наступаю, напрочь игнорируя агонию здравомыслия. «Не молчите, магистр. Так хочется вас поцеловать. Вы не откажете мне в этой малости?» «Вы сейчас шутите, должно быть», — хрипло уточнил он, пряча руки за спину. «Что вы? Подобными вещами не шутят. Я очень серьезно, правда. Вы мне снитесь каждую ночь. Вы заполнили все мои мысли». Внутреннее я хлопнулась в обморок, а спятившая адептка Клео Кирана сделала еще один шажок навстречу гибели и выдохнула в шею магистра. «Лертран?» Я бы и в губы выдохнула с удовольствием, но он выше ростом был. Самое невероятное, что после устроенного безумия магистр схватил меня за плечи и с тихим полустоном-полурыком придавил к стене, а затем сам же и поцеловал. О, бездна, как он целовался! Я забыла, как дышать. Одной рукой обвела его шею, другую запустила в волосы. Магистр обнял меня за талию, крепко сжимая в объятиях. Чуть погодя, я почувствовала, как его ласковые пальцы медленно движутся к груди, поглаживая все, что встречается на пути. Укрепилась в мыслях, что он самый невероятный мужчина, которого я когда-либо встречала. Одно «но». А чего это он столь внезапно воспылал ко мне страстью, а? Слизь болотная. И почему дурацкие вопросы всегда приходят на ум так не вовремя? Чтобы им позже приплыть. В итоге удовольствие было испорчено, и я с сожалением отстранилась от любимого преподавателя. Ну как отстранилась? Попыталась. Он рыкнул и усилил напор. Вот и приехали. Магистр Вейс, хватит, остановитесь! Что вы делаете? Пропищала я, совсем уже отрезвленная. Он замер. Несколько мгновений прошло в напряженной тишине. После неверяще отстранился и заглянул мне в глаза. Почти беззвучно выругался на неизвестном языке и резко отступил. «Что это было?» — раздраженно вопросил магистр. Я от удивления дар речи потеряла. «Вот так наглость!» «Ну?» — поторопил он. «Полагаю, поцелуй?» — робко ответила я, а потом разозлилась. «Что за наезды в самом деле? Можно подумать, я его силой скрутила и принудила». Ехидно добавила. «Очень страстный поцелуй». У магистра Вейса желваки заходили, и взгляд помрачнел. Потом он тряхнул головой, будто отгоняя неприятные мысли. Гораздо спокойнее произнес. «Ерунда какая-то. Бред». Вдруг его лицо озарилось догадкой. С обреченностью в голосе магистр уточнил. «Ты суккуб? Но ведь я вас всех проверял на расовую принадлежность». «Не понимаю». «Это рецессивный ген. Его информация в ауре не отражается. Слишком разбавленная кровь». «Вот бездна!» — простонал магистр. «Испугалась?» «Да, в общем, нет». Распробованный на вкус предмет обожания хмыкнул. «Ну да, ответ ни разу не конкретный». Пояснила, чувствуя, как предательски пылают щеки. «Я же... сама начала». Заметила, как растерянность и злость на лице любимого преподавателя сменяются многозначительной улыбкой. Потопила взгляд, начиная верить в скорое исполнение пророчества Хныкса. Такими темпами я и до завтра не доживу. Умру от переизбытка впечатлений и душевных терзаний. Да как-то с обеих сторон двусмысленно вышло, согласился магистр Вейс. Ну, пошли, что ли? Куда? Скинулась я, терзаемая смутными подозрениями. Ко мне, конечно, совершенно спокойно заявил он. Зачем? Он меня как лестницу, того самого за вольности, да? Не в коридоре же этим заниматься, пожал плечами магистр. Мне резко поплохело и во рту пересохло. Я, конечно, питала к нему нежные чувства и сама нарвалась, но чтобы вот так? «Адептка, что с вами?» — вывел из ступора голос магистра. «Простите, не знаю, что на меня нашло. Давайте обойдемся без этого. Готова понести любое наказание. Только не надо к вам. Пожалуйста!» — выпалила на одном дыхании и зажмурилась. «Странная вы. Думал, только рады будете. Чего тянуть-то?» — помотала головой, прошептала. «Не хочу, чтобы так». «Да чего уж там!» — хмыкнул он. «Обещал же». Наверное, на моем лице что-то такое было написано, что заставило преподавателя замолчать, а через мгновение угрожающе рявкнуть. «Вы в своем уме, адептка Кирана?» «Не уверена», — честно призналась я. «Оно и видно», — мрачно констатировал магистр Вейс. «Я всего лишь хотел освободить вас от иллюзии проклятия. Полагаю, что теперь вы сообразили, что к чему. Переоценил ваши умственные способности». Вот это сейчас было обидно. Мало того, что выставила себя перед ним полной дурой, так еще лишилась возможности получить зачет между делом. А ведь счастье мерцало так близко. В довершении всего я не знала, куда деваться со стыда. «Простите, я не то, я...» «Молчи, Клео, молчи», — одернула себя и умолкла. «Понял уже». Магистр скептически выгнул бровь. «Вы серьезны обо мне такого мнения?» «И что ответить? Он сейчас про признание?» Или про нарисованные буйные фантазии сцены продолжения начатого в коридоре. Неопределенно потопталась на месте, размышляя, когда же закончится эта пытка. В страшные глаза магистра смотреть избегала. «Идите уже», — устало вздохнул он. «И постарайтесь в ближайшее время не попадаться мне». Я кивнула и поспешила ретироваться. В спину донесся его насмешливый голос. «Лекцию все же на досуге полистайте». «И учебник». Пискнула прощальные слова и ускорилась. За углом прислонилась к шершавой стене и сделала несколько глубоких вдохов. Моя жизнь кончена. О том, чтобы пойти в библиотеку, не могло быть и речи. В бездну все. Понура поплелась в комнату. Проходя мимо столовой, вновь ощутила навязчивый запах мяты. Чтобы вас, дорогой магистр, летучая мышь укусила. Настроение скакало между желанием разреветься или самой кого-нибудь от души проклясть. Причем и то, и другое я позволить себе не могла. Отвратительный день. Однако стоило переступить порог своего скромного жилища, как ураган по имени Айрана смел мои тревоги в самый дальний угол сознания. «Вот и отлично! Молодец, что не стала долго копаться. Собирайся. Нужно выглядеть очень красивыми». «А все потом по дороге объясню. Шевелись, лапонька». Подруга усеяла все доступные горизонтальные поверхности нарядами, между которых в художественном беспорядке примостились бусы, заколки, перчатки, шляпки и прочие мелкие радости леди. Сама Айра вихрем носилась к зеркалу и обратно, источая такой заряд энтузиазма, что я невольно улыбнулась. Пусть все катится в бездну. Не стану я коротать вечер в страданиях по загубленной жизни. Не дождутся. Подумаю-ка я о том, как выкручиваться. Завтра, когда эмоции улягутся, а мозг работать начнет. «Нашла что-нибудь?» — поинтересовалась подруга. «Ага, приключение на пятую точку. Рассказать или не стоит?» «Не. Вернее, я даже до библиотеки не добралась». «Да?» Айра отвлеклась от разрисовывания глаза и с подозрением прищурилась. «Где тогда пропадала столько времени?» «С магистром Вейсом целовалась». С совершенно дурной улыбкой, судя по отражению в зеркале, призналась я. Айра аж подпрыгнула на месте, мигом позабыла о сборах, подбежала ко мне и пощупала лоб. Я быстренько пересказала самое интересное. Опустила лишь некоторые детали и причинно-следственные связи, туманом ускользающие и от меня самой. На самом деле вопросов имелось море, но для их решения требовались тишина и сосредоточенность, так что все потом. «Тролль мохнатый, вот это смелость!» — выдала потрясенная подруга. «Хотя, знаешь, оно и правильно. Давно было пора его за жабры взять». Я бросила в нее перчаткой. Прокляну. Ой, не могу. Уймись, хватит с тебя на сегодня проклятий. Окончательно развеселилась Айрана. Между прочим, жабры у василисков отсутствуют, неуч. Тебе, конечно, виднее. Захихикала она. Устремила мечтательный взор к потолку и добавила. Зато будет, что вспомнить. Это так романтично. Будет мне романтично ему экзамен сдавать, пробурчала я. Интересно, он теперь на тебя все 3 дня так реагировать будет? Она втиснулась в узкие облегающие штаны, а мне бросила платье. Ты не тормози, одевайся параллельно. Я вздохнула. С Айраной не забалуешь. Она бдит. Рассмотрела предложенный лоскут ярко-алого цвета, длиной до середины бедра. Куда мы, говоришь, идем? Лечить твои душевные раны. Туманно отозвалась подруга и сменила тему. Ты не поняла, чем он тебя наградил, да? Мне, знаешь ли, пока некогда подумать было. Возмутилась я. Вот сейчас засяду за тетради. Эх, опасно витать в облаках на лекции. Все прослушала. Но кто же знал? Не-не-не, потом разберешься. Насколько я поняла, там ничего смертельного. Котики и воспылавшие страсти магистра не самое страшное наказание. Одевайся. Давай я надену что-то скром... Нет, перебила Айра. Так надо. Все нарядные будут. И вообще, она прицелилась в меня кисточкой. Сейчас мы сделаем из тебя конфетку. Спустя час нас с подругой было трудно узнать. Она таки убедила меня напялить провокационное платьице, соорудила прическу и умело подчеркнула косметикой все достоинства моей ленивой для подобных экспериментов физиономии. Остатки плохого настроения истаяли, как прошлогодний морок. И вот мы вышагивали по вечерним улицам Ардама, стуча высокими каблучками. Я слушала веселый щебет подруги и радовалась моменту. Повсюду зажигались уютные огоньки, слышались перестук колес и цоканье копыт. Иногда среди прохожих встречались знакомые, и мы шутливо раскланивались. В расслабленный поток сознания ворвался грохот разбитой посуды. С летней верандой чайной у горы, почтенного мастера Шутена, донеслась отборная ругань. Не сговариваясь, мы повернули головы и заметили гневно жестикулирующего гнома, пространно и витиевато выговаривающего кому-то свои претензии. Я присмотрелась и опознала в сутулившем плечи полуорке нашего старосту. «Вот же остолоп криворукий!» — разорялся обычно спокойный мастер Шутен. «Посмотри, сколько убытка! Кому теперь нужен наполовину целый эльфийский сервиз?» «Ну да, даже по гномьим меркам эльфийский фарфор стоил дорого. А уж по меркам простого адепта Академии проклятий, на возмещение расходов ни одна стипендия уйдет». «Я отработаю, я не хотел», — оправдывался Гайран. Он попытался собрать осколки, но тут же зацепился рукавом за спинку резного стула, опрокинул его, покачнулся сам, невероятным образом умудрился запутаться в собственных ногах, и прежде чем мы с Айраной издали одновременное «Ой», с воплем рухнул на мастера Шутена. «Староста наш», — поделилась я с подругой. Не замечала за ним подобной неловкости. Меня потащили дальше по улице. Вскоре суматоха осталась далеко позади. Симпатичный. Ну, для орочьего полукровки, конечно. Я закатила глаза. Вот кто о чем, а подруга о вечном. Тут пришла догадка. Вспомнилось спотыкание старосты после лекции. И ехидная дядина уже начала действовать. Его прокляли, Айра, уверенно заявила я. Наш любимый магистр постарался. Твой, придирчиво уточнила вредина. Не повезло? Радуйся. Тебе-то куда больше удачи посвятила. Угу, буркнула я, искренне жалея и себя, и старосту. Мы свернули с улицы мертвого висельника и вышли на главную городскую площадь, когда кто-то совсем невежливо ухватил меня за локоть. «Девчонки!» Расплылся в похабной улыбке высокий широкоплечий дроу, сверкая желтыми глазищами. «А куда это вы такие нарядные? Может, лучше нам компанию составите?» Подхватил его товарищ, отличающийся от первого только чуть более светлой кожей, полукровка. И беззастенчиво облапил Айрану. «Шли бы вы лесом!» Громко возмутилась я, не очень-то испугавшись. Как адепты Академии проклятий, мы были неприкосновенны и прекрасно защищены. «Как грубо!» — наигранно скривился первый дроу и весело мне подмигнул. «Ну, девчонки, идемте, мы угощаем». «И повод хороший», — поддержал второй, перехватывая покрепче, кстати, несопротивляющуюся подругу. «Что за повод?» — поинтересовалась она. Парни засияли. «С вами познакомились». Не особо оригинальничал тот, что медленно, но верно увлекал меня в сторону двухэтажной таверны. Я притопнула ногой и грозно напомнила неисправимой Айране. «Мы вообще-то спешили». Вся троица подозрительно переглянулась, словно ища друг у друга поддержки. «Ну, немного времени в запасе есть», озираясь по сторонам, ответила подруга. Не найдя что сказать, я с изумлением уставилась на переменчивую и, как подтвердилось, ужасно легкомысленную особу. «Вот и отлично», — подытожил ее спутник. «А там, глядишь, и вовсе передумаете уходить. С нами весело». Я хмуро оглядела весельчака. Он проигнорировал и представился. «Салар! А это?» — кивнул в сторону другого златовласки. «Райгон!» Райгон отвесил шутливый поклон, бдительно не выпуская меня из железной хватки, и спросил. «И как же зовут очаровательных леди?» Мое злобное сопение могло бы сойти за ответ, но коварный перебежчик в стан врага медовым голоском возвестила. «Айрана и Клео». «Чудесно!» Ослепляя улыбкой, восхитился Салар. Будто она ему старый долг вернула, не меньше. Я набрала полную грудь воздуха, чтобы немедленно расставить все по местам и вразумить одну взбаломошную вертихвостку, но не успела. Раз — и от оглушающего взрыва мостовую тряхнула. Два — и из-за храма бездны в небо хлынул ослепляющий столб огня. Глуповатые и чрезмерно веселые лица дроу мгновенно преобразились, взгляды стали холодными и цепкими. Айра недоуменно хлопала ресницами, а я вытирала выступившие на глаза после внезапной вспышки слезы. «Что-то рановато они», — удивился Салар. «Сдается там другое. Девоньки вынуждены извиниться и с прискорбием сообщить о срочном изменении планов», — резко разворачивая меня, сообщил Райгон. «Но как же?» — возмутилась Айрана, гневно буравя взглядом своего кавалера. Происходящее нравилось мне все меньше. В душе поселилось нехорошее предчувствие. На площади постепенно зарождалась паника. Конечно, самое многолюдное время. Теплый вечер после трудового дня в преддверии выходного. Истошно завизжала женщина. Ее голос потонул в нарастающем гуле пространственной воронки. Значит, скоро здесь появятся ночные стражи. Меня прошиб озноб. В сознании вихрем промчались подслушанные в коридоре обрывки разговора лордов. Лертран с дядей собирались проверять каких-то тварей, а лорд-директор упоминал об отступнике. И... вот бездна. «Салар, проводи леди до ближайшего безопасного места и возвращайся. Я пока узнаю, что случилось. Дежурный патруль появится с минуты на минуту. Вдруг им помощь понадобится». Уверенный, лишенный нарочитой расхлябанности голос Райгона на корню затоптал прораставшие во мне зерна страха. Дроу узнали явно больше, чем можно было ожидать. Теперь уже я, истосковавшейся по весне кошкой, вцепилась в парня. «Какую живность собирались инспектировать стражи?» заорала ему в ухо, перекрывая крики и шум толпы в рассыпную хлынувшей с площади. «Сайрингов!» ошарашенно выдал Райгон и нахмурился. «А ты откуда?» Выпустила его руку и неверяще отступила на шаг. Сайринги — почти вымерший вид магических полуразумных существ. В естественной среде обитающих только в мирах хаоса. Да чего там хаоса? В нынешнее время они встречаются в единственном домене — Дархамене и занесены в закрытый реестр опасных и оберегаемых существ. Крылатых истребили из-за ценнейших свойств, которыми обладает практически любая часть их тела. Клюв, перья, когти, язык. Да все. Нам про них магистр Вейс и рассказывал на истории создания зелий. В мою специализацию этот предмет не входит. Я тогда как раз Айрану впервые подменяла. Алертран. Из храма бездны, выбив стекла, вырвались три черных смерча. И слаженно двинулись к той самой таверне, куда нас дроу упорно зазывали. «Так все!» — рявкнул Райгон. «Девочки, бегом отсюда! И без вопросов!» Я не пошевелилась, напряженно следя за открывшимся переходом. Из него выходили ночные стражи и целенаправленно брали в кольцо двухэтажное здание с подмигивающим черепом на вывеске. Если они не прилетели на ящерах, как на рядовой вызов, а воспользовались переходом, значит, действительно готовились. И, судя по количеству прибывших из темной крепости, дело дрянь. Дальше события понеслись с огромной скоростью. На булыжнике мостовой из подрагивающего и гудящего портала шагнул бессмертный, облаченный в мантию ордена. Его лицо скрывала темная непроницаемая маска. Райгон метнулся к оцеплению, Салар подхватил меня и Айру и потащил прочь. Мы не успели сделать и пары шагов, как впереди, преграждая путь с треском ломаемых досок, опрокинулась повозка кентавра. Высекая копытами искры, перевозчик чудом успел затормозить перед бегущим ему наперерез. «Гертраном? Сегодня все с ума посходили?» Полуорг с расширившимися от испуга глазами споткнулся на рассыпавшихся из повозки яблоках и растянулся на земле. «Что ж ты творишь, полоумный?» Зло фыркая заорал кентавр, и лицо у него было такое, будто он сейчас с удовольствием исправит оплошность и все же затопчет несчастного, но уже осознанно. Столь плачевный итог во всеобщей сумятице не удивил. Перепуганный народ беспорядочно разбегался во все стороны. Вновь запахло мятой. Перепачканный ошметками давленных яблок староста поднялся и, не обращая внимания на гневную лошадиную морду, сдавленно прохрипел, указывая пальцем нам за спины. Я обернулась и увидела страшную картину сражения. Огромный Василиск в боевой ипостаси отбивал атаки туманного сгустка, прорывающегося к огненной пентаграмме у подножия храма. Черная тень стремительно перемещалась, с каждым выпадом приближаясь к цели. «Отступник!» — округляя глаза, выдохнул Салар. Я почувствовала, как внутренности покрываются ледяной коркой ужаса. Ночные стражи сдерживали натиск отряда вампиров, прорывающихся в таверну. Неизвестно, к какому клану те принадлежали, но раз упырей до сих пор не вывели из строя, то это кто-то из первых домов. Меня трясло от страха и бессилия. Лиртран один на один с магом-отступником. В том, что на площади сражался мой любимый магистр, я даже не сомневалась. Стоило лишь сопоставить известные факты. Подслушанный разговор, появление бессмертного и затем Василиска. Взревело черное пламя. Я с облегчением выдохнула, когда заметила невозмутимого лорда Рашиса, достающего любимые алзанские клинки. Дядя огляделся, оценивая ситуацию, но не бросился на выручку друга, как я от души надеялась. Он выискивал кого-то среди толпы. «Да что же это?» Я отчетливо различала в творящемся хаосе его зеленоволосую голову. «Кыш! Прррр! Пошли вон!» — взревел кентавр, отмахиваясь от налетевшей стайки разномастных котят. Котики ровным строем рванули ко мне, но на полпути вдруг единодушно выгнули спины и зашипели. «Проклятье!» — синхронно выдали мы со старостой. Прижимающаяся к Салару Айрана тоже заозиралась, но молча. Как адепты профильной академии, мы отлично знали столь характерную реакцию кошек на проклятие. Какой мощи должно быть заклинание, чтобы даже не обычных, а полукровок пробрало? Я проследила за полетом злобно урчащих кошек, которые по кривой дуге обогнули невидимое препятствие. Если до этого мне просто было очень страшно, то сейчас зубы разве что дробь выбивать не начали. Неподалеку от нас, никем не замеченный во всеобщей суматохе, заклинатель выводил символы вливания энергетического потока. Знак принадлежности клана гордо красовался на его плаще. Маг даже не таился, а значит, был уверен в своей безопасности. На залитом непонятной жижей участке земли виднелась готовая схема заклинания, а рядом, в шестиугольном символе смерти, лежал нож со старыми засохшими разводами крови. Заклинатель так увлекся начертанием, что совершенно не смотрел по сторонам, а ведь мы стояли достаточно близко. Тут не кстати отмер Салар и все-таки попытался утащить нас за угол близлежащего дома. «Куда там?» «Клео, это же проклятие на крови!» — прошептал Гертран, вытягивая шею. Не имея сил ответить, я просто кивнула. В прошлом семестре мы писали курсовую по ритуалам, завязанным на проклятиях на крови, и знали, насколько страшные последствия они имеют. Выброс энергии, замешанной на проклятии, белой магии и эманациях крови, даже для бессмертных несет угрозу. С кровавыми ритуалами вообще шутки плохи. Бессмертных. «Лиртран!» В голове яркой вспышкой пронеслись слова магистра. «Я 5 лет его по миру гонял. А сейчас бояться начну, да?» Я тихонечко застонала. В следующий момент пришло решение. Некогда раздумывать. Все мое существо желало спутать карты ублюдочному магу и тем, кто отвлекал сейчас внимание от главного засранца. Я дернулась вперед. Нужно совсем немного времени. Попробую умыкнуть нож, пока заклинатель дочерчивает символы. Вот же он, так близко. Гадский дроу держал крепко и выпускать не собирался, с каждым мгновением увеличивая заветное расстояние. Тогда я со всей силы вонзила каблук ему в сапог, парень охнул и с обидой и непониманием во взгляде разжал пальцы. Я рванула к заклинателю, как раз сейчас стоящему к нам спиной. «Куда? Клео, стой!» — заверещала Айрана, сообразив, что я совсем спятила. Благо, ее крик потонул во всеобщем гвалте. В обуви, совершенно не предназначенной для забегов на короткие, да вообще на любые дистанции, я мчалась к цели, чудом сохраняя равновесие. И ведь почти добежала. Еще чуть-чуть, и протяни руку. Одного не учла. Гертрана. Бедовый староста, которого, в отличие от нас, никто не удерживал, с чего-то вдруг тоже решил погеройствовать. Как выяснилось, ломанулись мы с ним практически одновременно. Но с его сегодняшним проклятым везением полуорк меня обогнал, что неудивительно. Затем поскользнулся на той самой ритуальной жиже и в очередной раз запутался в ногах. Краем глаза я видела, что Гертран падает на меня, но отклониться уже не успевала. Сосредоточила все внимание на ноже, молясь бездне, чтобы суметь его перехватить. Получилось. Сразу за безудержным ликованием пришел дикий ужас от возможных последствий собственного поступка. На что я надеялась, неясно. Заклинатель, естественно, не дурак. И уже нас приметил. Вообще, казалось, что время тянется нарочито медленно. Как вязкое желе. Хотя на самом деле, с момента падения старосты под ноги кентавра не прошло и 5 минут. Эта мысль промчалась на запредельной скорости и исчезла. Я с удивлением ощутила усиливающуюся боль в руке. Заметила расплывающееся пятно свежей крови. Падая, Гертран все-таки врезался в меня. И когда я хватала нож, кисть соскочила с рукояти. Тончайшее лезвие, выглядевшего совсем старым клинка, легко рассекло ладонь, с жадностью впиваясь все глубже. «Аракаона хаэльнако тиакаэрри!» Вверху над головой раздался злой, с прорывающимся рыком голос дяди. Вокруг нас вспыхнул мерцающий купол, отделяя от сплетающего боевое заклинание человеческого мага. В уплывающее сознание еще успело просочиться обидное: «Вот ведь идиотка малолетняя! Очнешься, собственноручно выпарю! Не посмотрю, что уже здоровое вымахало!» А дальше меня укутали мягкие объятия тьмы. Первое, что я отметила, придя в себя, мерный звук шагов и почти осязаемый взгляд, ощупывающий с ног до головы. С трудом разлепила веки, как бывает, когда много плакала, а потом уснула. Проморгалась и подвела итог увиденному. Кабинет мерил шагами великолепный лорд Рашас. Правда, великолепие лорда сейчас портил свирепый вид. Сразу вспомнила его обещание и резко захотела вернуться в спасительное забытье. Сама я лежала на диванчике, напротив которого располагалась дверь, а слева от нее — письменный стол. Вот за ним-то и сидел обладатель чересчур пристального взгляда, ритмично постукивающий пальцами по столешнице. Куда он смотрит, я не сомневалась, несмотря на скрытое маской из черного тумана лицо. Вот это мощь! Второй раз за сутки я захотела уметь прожигать пространство по собственному желанию. Идея прикинуться тихим умертвием также не давала покоя. Но поздно. Уважаемые лорды заметили возвращение заблудшей души в тело одной не в меру ретивой адептки. На меня синхронно нацелились 2 матерых хищника. Во всяком случае, загнанный в угол дичью, я почувствовала себя в самом прямом смысле. «Кошмарных вам!» Не придумав ничего умнее, а тишина все больше нервировала, пискнула я и села. Дядя обворожительно улыбнулся. «Недобро так». «И тебе не хворать, лапонька». Что подумал бессмертный, и что-то подсказывало мне, что за маской скрывается именно магистр Вейс, я не узнала. Он промолчал. Ну и тролль с его мыслями. Главное, что живой. Поспешно обшарила взглядом его фигуру, затянутую в черный с высоким воротом свитер и черные узкие брюки. Вроде нормально все. Увечий и испачканных кровью повязок не обнаружила. Выдохнула и совершенно неуместно улыбнулась. Не спускающий с меня глаз лорд Рашас многозначительно кашлянул, возвращая в действительность. Совсем не радужную, между прочим. «А поведайте-ка нам, адептка Кирана, за какой бездной вам не сиделось в безопасном общежитии Академии?» Улыбаться я, естественно, перестала. По тону дяди чувствую, что его вкрадчивая доброжелательность крайне обманчива. Опустила глаза. Поморщилась от вида разбитых коленей и порванных чулок. Присутствие молчаливого бессмертного сильно нервировало. И тема внешнего вида беспокоила все больше. Я явственно ощущала его интерес, но не видела эмоций на лице. Теперь, когда опасность вроде бы миновала, в голову полезли разные глупости, отвлекая от насущных проблем. Между тем нависший надо мной лорд Рашас никуда не делся и недовольно вопросил в пространство. «Молчим?» Я вздохнула и тихо пробормотала. «Он хотел ритуал с проклятием на крови провести, а я...» «Ну же!» Язвительно подбодрил глава ночной стражи. «А вы?» Я снова промолчала, и он сам закончил. «А вы решили, что без вмешательства 2 недоучек-проклятийников 4-го года обучения в таком ответственном деле никак не обойтись, да?» Втянула голову в плечи и погладила широкую повязку, закрывающую рану на ладони. Выходило что-то несуразное и, наверное, до ужаса глупое. Но тогда на площади, среди столкновения врагов со стражами, шума сражения и леденящего душу боя Василиска с отступником, казалось, я поступаю правильно. Кто же знал, что дядя как раз того заклинателя и выискивал? Стало обидно. Я ведь действительно хотела как лучше. «С ребятами все в порядке?» — тихо спросила я. Дядя фыркнул. Да что с ними станется-то? Хорошо, офицер Салар Танго рядом с вами каким-то боком оказался. Дуракам везет. Пока глава ночных выговаривал, я украдко изучала молчаливого магистра Вейса, на скрытом темной дымкой лице которого постоянно останавливался мой взгляд, и его напряженная поза, и подозрительная неподвижность, если не считать нервно постукивающих по столу пальцев, вызывали в ответ смутное, все нарастающее давление в глубине живота и груди. Будто нас не расстояние разделяло, а наоборот, соединила упругая и прочная нить. Потом я заметила окровавленный нож, лежащий чуть в стороне от бессмертного, и вздрогнула. Тот самый, что так неосторожно я попыталась утащить, помешав заклинателю. «Слушай», — внезапно перевел внимание с меня на магистра Вейса лорд Рашес. «Ничего, что я тут воспитательную беседу веду. Взываю к отсутствующей совести и все такое». Магистр молча пожал плечами. Дядя скривился и вернулся ко мне. «И ты туда же?» «Вот не о том ты сейчас думаешь, лапонька». С удивлением на него посмотрела. «Хорош до безобразия. И даже не скажешь, что недавно сражался со злейшими врагами Темной Империи». Он закатил глаза. «Нет, я с вами скоро на стену полезу. Ладно один, но двое. Я же не железный». Дядя дал нам немного времени осознать и проникнуться. Не заметил реакции на свои слова и жалобно добавил. «Да сними уже с нее к бездне эту гадость. Всех мучаешь, и себя в первую очередь». «Нет». Хриплым, непривычно вибрирующим голосом ответил магистр. «Ну точно он, Лертран Вейс. Единственное произнесенное им слово, такое короткое, вызвало во мне бурю эмоций. Вдруг стало нестерпимо душно. Дядя скривился, как от зубной боли, потер виски и с негодованием покосился на друга. «Лорд Рашес», — осипшим голосом попросила я, «выйдите, пожалуйста. Нам с магистром нужно поговорить». Глава ночной стражи даже гримасничать перестал и, приоткрыв рот от изумления, несколько секунд просто молча смотрел на меня. Потом все же высказался. «Лапонька, а у тебя ничего не слипнется, нет? Что-то мне кажется, одна в конец обнаглевшая адептка жаждет получить хорошую взбучку». Не могу сказать, что обманулась его шутливым тоном. Любимого дядю я знала отлично. С сиятельной улыбкой, не повышая голоса, он мог наказать так, что прогулка в миры хаоса показалась бы пустяковой забавой. Но конкретно сейчас мне было все равно. И поэтому я повторила, дивясь своей наглости и прямоте. «Вы, безусловно, правы, и позже сделаете со мной все, что сочтете нужным. А сейчас оставьте нас. Мне очень хочется побыть наедине с...» Замялась и кивнула на магистра. Брови лорда Рашеса поползли вверх, и он прошипел, тоже глядя на Вейса. «Твое своеобразное чувство справедливости порою совершенно невыносимо». Подумал и добавил. «Юмор тоже». «Выйди», — по-прежнему лаконично попросил в ответ магистр Вейс. «Что? Да вы...» «Рашас!» С присвистом перебил магистр, выдавая принадлежность к Василискам. «Я контролирую. Выйди». Дядя скептически оглядел нас, вздохнул, словно сдаваясь на милость обстоятельств. Зачем-то накинул мне на ноги покрывало и строго предупредил, вроде как никому конкретно не обращаясь. «Я буду рядом. Не увлекайтесь. Вернусь в самый неподходящий момент. Ваш настрой я и через три стены почую. Тут же вообще находиться невозможно». На тихое шипение со стороны стола он невозмутимо пояснил, откидывая зеленую косу за спину. «Племяшка все-таки моя единственная. Так что вот не надо меня запугивать. Имею право. А ты сам виноват». Он улыбнулся, подмигнул мне и, мурлыча под нос песенку, скрылся за дверью. Когда его шаги стихли, я набралась смелости и прямо посмотрела на магистра Вейса. Чуть не вскрикнула, обнаружив, что черная дымка больше не скрывает его лицо. Взгляд бессмертного проникал в самое сердце, завораживая манящей тьмой, обещающей много чего неизведанного. Казалось, я смотрю в самую бездну, и в любой момент нужно ожидать приговора. Было страшно, но я сказала. «Магистр Вейс, я...» «Простите меня, я выдавала себя за другую и иногда подменяла ее на занятиях. Не самое удачное время для подобных признаний». «Возможно. Но когда на вас смотрят так, что в душе не остается ни одного потаенного уголка, очень хочется покаяться во всех грехах разом. Мучительное желание говорить правду и только правду жгло язык, выковыривая из воспоминаний даже старые детские шалости, которые когда-то удачно сошли с рук. Подозреваю, магистр рисковал остаться погребенным под потоком моих откровений, но он не дал возможности продолжить. Загадочно улыбнулся и плавным движением слишком плавным, как только Василиски и умеют, оказался рядом со мной. Сердце замерло, а потом с утроенной силой заколотилось о ребра. Теплые пальцы магистра накрыли мой рот. Не надо. Я понял. Голос, от которого мурашки по всему телу побежали. Раша справ. Пора заканчивать с балаганом. Тем более признание я от тебя дождался. Тихий смешок. Даже двух. Непонимающе посмотрела на хитрую полуулыбку магистра, его вытянутые зрачки. Думала разозлиться, узнав про наши с Айрой махинации, а он... Пришло осознание. Так вы знали? Вы давно нас раскусили и просто... Вы и прокляли меня специально. Картинка сложилась так ярко, что стало даже смешно. Как? Я не догадалась обо всем раньше. Мы одновременно произнесли. Проклятие правдивых откровений. Мой протяжный стон смешался с его смехом. Проклятие относится к стихийным, и, в отличие от фантомных, со временем само по себе не развеивается. Вынуждает проклятого изобличать себя в самые неподходящие моменты, превращая жизнь в сплошное мучение. И хоть я в упор не помнила признаков, по которым его вычисляют, сильно подозревала, что для полукровки с преобладающими корнями оборотней метаморфов в побочном действии окажется восприятие резких запахов, как одной усиленной компоненты основополагающего состава аромата собственного тела. Совпадение, что ранее почти неощутимые летучие вещества, выделяемые моим организмом, обладают ярко выраженным мятным запахом, столь привлекательным для наших кошек. А вот то, что моя кровь разбавлена демонами хаоса, обернулась против самого борца за справедливость. Сукаризный посмотрела на магистра. Он перестал веселиться и пояснил. «Да, я заинтересовался тобой, когда на лекцию, а вместо белокурой адептки, не таясь, пришла наглая девица со светло-каштановыми волосами. Да и вообще, другая девица. Подумал, может, чего перепутал? Ты так уверенно заявила, что являешься адепткой Варлоу». Я вспыхнула, сгорая от стыда. И ведь виду тогда не подал. Что заметил? Бабкин артефакт. Мощь. Ну, Айра. «Почему вы...» «Ты», — поправил магистр и пересадил меня к себе на колени. Я расстроилась, понимая, что его внимание продиктовано исключительно активированными проклятием инкубскими чарами. «Почему ты раньше ничего не предпринял?» Сначала удивился. Решил посмотреть, как далеко вы с адепткой Варлоу зайдете. А потом меня впечатлили твои успехи в предмете, который на твоем курсе даже не преподают. Понравилось ответственное отношение к тому, за что берешься, и преданность подруге. Но когда возникла необходимость вести пары у вашей группы, тут уж сложно было удержаться и не спровоцировать тебя на признание. Он провел пальцем по моей шее, спустился по плечу, вызывая дрожь в теле. Кто же знал, что тебе не только мой предмет понравился, и что в рот Кирана затесались инкубы? Магистр неодобрительно покосился на дверь, за которой недавно скрылся лорд Рашес. Я решила умолчать о том, что, собственно, любовь к предмету и была обусловлена его восхитительным преподавателем. Странное дело. Умолчать получилось. А это значит, ты снял проклятие? Магистр кивнул, зарылся носом мне в волосы и выдохнул. Обещал же. Как только догадаешься, уберу. А я и не заметила. Принципиальности лорда Лертрана Вейса можно позавидовать. Ведь действительно снял только после правильного ответа на задание. А когда просил дядя, отказал. Но тогда напрашивается другой вопрос. Почему я все еще сижу у него на коленях? И он ласково гладит мои... ноги. Как раз ту часть, где платье заканчивается. Заботливо накинутый дядей плед незаметно перекочевал на пол. Что-то я упустила по ходу дела. Магистр? Лертран. Снова поправили меня. Лертран, а что происходит? Если проклятие больше не действует, то и моя привлекательность в ваших... твоих глазах должна померкнуть. Разве нет? Логично. С совершенно серьезным видом кивнул он. Если бы не одно «но». Магистр Вейс снял повязку с моей ладони и поцеловал почти затянувшуюся рану. Адептка Кирана, ваша чара тут совершенно ни при чем. Просто события развивались чуть стремительнее, чем обычно бывает. Да? Я совершенно ничегошеньки не понимала. Магистр сжарился. Если говорить о чувствах с моей стороны, то они уже имелись. Хотя, конечно, не в той мере, когда интересующий объект симпатии зажимает в коридорах учебного заведения и наглядно демонстрирует неравнодушие. Я не удержалась и хихикнула, за что получила легкий щелчок по носу. Но твоя настойчивость в вопросах нашего сближения просто обескураживает. Видишь, вон ту вещицу. Лертран указал на окровавленный нож на столе. Это родовой артефакт моей семьи, которым когда-то давно меня ранили в схватке. Долгое время я разыскивал того мага и нож, зная, что через него даже бессмертному можно устроить прогулку в бездну. Отступники припрятали в рукаве этот козырь и до поры затаились. А ты умудрилась не только перехватить артефакт, но и смешать свою кровь с моей. Магистр хитро прищурился. Знаешь, что это значит? Отрицательно помотала головой, испытывая смутные подозрения. Магистр судорожно вздохнул и теснее прижал меня к себе. Это значит, милая, что я поймал тебя и больше не отпущу. Столь урезанное объяснение меня не особо удовлетворило. Но выпытывать подробности, ощущая его горячее дыхание на своей шее, резко перехотелось. Внутри словно упругий шарик лопнул, разливая приятную негу по венам. Потом все узнаю. Главное, вот он, мой любимый Василиск, сидит рядом. Нежно обнимает и говорит, что никуда не отпустит. Его рука двинулась вверх, неторопливо скользя по шелковой ткани платья. У меня перехватило дыхание. «Это невыносимо», — хрипло прошептал Лертран. «Раша справ». Лорд Бессмертный поднял самим же скинутый плед и завернул меня в него по самое горло. «Кстати, о дяде». «Магистр Вейс...» «Лертран», — исправилась я, заметив, как он напрягся. «Не пойму, почему лорд Рашес не хотел оставлять нас наедине. Думала, я вам все испортила, и причина в том, что ты злишься. А так...» Короткий смешок, и магистр пояснил. «Я тебе потом расскажу подробности. Твой неосторожный поступок связал нас на уровне тонких тел, а первые числа после анастазиса — самые трудные. Нашей сутью движут инстинкты. Вот он и опасался. Но не бойся, мне все легче себя контролировать». В подтверждении Лертран пересадил меня обратно на диванчик, хотя обнимать продолжил. «Если на ритуальном клинке была твоя кровь, у меня снова перехватило дыхание от осознания потенциальной опасности. Значит, они именно по тебе ударить хотели?» Глаза магистра заполнила тьма. Он сжал челюсти и прошипел, как умеет только Василиски. «Они подготовили ловушку. Хорошо подготовили. Но поймала меня ты». Теперь Лертран улыбался, и мне стало легче, будто душу солнечные лучики обогрели. «А сейчас все в порядке?» — на всякий случай уточнила я. «Вы их поймали, а мы не помешали?» На меня лукаво посмотрели. «Почему тогда лорд Рашес сердится?» «Сама как думаешь? Могло ему понравиться то, что в гуще опасных событий он обнаружил любимую племянницу, необдуманно лезущую под удар?» Тут я, кстати, согласен с ним полностью. «Если бы Рашес не знал, кого искать, или вовремя не среагировал...» «Клео, ты же должна понимать, насколько опасны заклинатели!» Жестко закончил Лертран. Я опустила голову и прошептала. «Я тогда ни о чем другом думать не могла. Перед глазами ваш бой стоял. А когда поняла, что он собирается сделать, все как-то само собой получилось. Подобные ритуалы даже для тебя опасны. Что уж говорить об остальных. Вы были заняты сражением, и...» Он накрыл мои губы своими, останавливая поток оправданий. А когда прервал затянувшийся поцелуй, негромко произнес. «Да понял я». И Рашес понял. «Просто испугался за тебя». Я уютно устроилась на теплой груди магистра, счастливая и бесконечно влюбленная. «Одного не пойму. При чем тут сайринги?» Бровь Лертрана изогнулась в удивлении. «Откуда?» Вот и все, что он произнес. Спрятала глаза, жалея о своем любопытстве. Пришлось сознаться. «Слышала ваш разговор с лордом-директором. И потом сопоставила. Вот». «Сопоставила она». «Я не называл их». Он замолчал, о чем-то размышляя. А потом с угрожающими нотками в голосе произнес. «Надо полагать, вы там всей шайкой не случайно оказались. Превосходно. Рашесу стоит внимательнее приглядеться к чудесным образом знакомым вам офицерам ночной стражи. У кого-то слишком длинные языки, как я посмотрю». Я пожала плечами и, меняя тему, повторила вопрос. «Так что с сайрингами?» Магистр укоризненно качнул головой, показывая, что все видит. Но ответил. «Мы давно выслеживали того мага-отступника и знали, что он не пройдет мимо столь лакомой наживки, как контрабанда сайрингов. Сети были расставлены, все спланировано, однако в последний момент враг поменял тактику, и в игру включился северный клан заклинателей. Отряд из полуночных теней перехватил информацию о готовящейся многоходовке, но нам уже не хватало времени на подготовку. Пришлось импровизировать. У меня еще оставались вопросы, но распахнулась дверь, и на пороге, сверкая хитренькой ухмылочкой, появился глава ночных стражей. Придирчивым взглядом изучил намотанный на меня плед, потом спросил. Соскучились по мне, голубки?» «Ты почему сразу не сказал, что адептка Кирана твоя племянница?» Обвиняющим тоном вдруг поинтересовался лорд Вейс. Дядя уселся на край стола и нагло уточнил. «А должен был? Мы никогда о своем родстве особо и не распространялись. Кто же знал, что ты хвост свой чешуйчатый к моей лапоньке протянешь?» Магистр Вейс возмущенно открыл рот, но сказать ничего не успел. Дядя просто не предоставил ему такой возможности, тут же продолжив. «Да и забавно было наблюдать, как вы молча об одном и том же страдаете. С проклятием же ты сам нарвался. Тут уж я захотела высказаться». Лорд Рашес снова не дал, наставив на меня указывающий перст. «Я помощь предлагал?» — сурово вопросил он. Кивнул и сам же ответил. «Предлагал. Ты отказалась. Сама так сама. Вот я и вижу». Он задумчиво повертел в воздухе, не касаясь пальцами окровавленный нож. «Какой оригинальный способ ты выбрала?» «Я не...» «Ну и стоило так усложнять», — перебил меня любимый дядя, расплываясь в коварной улыбке. «Кстати, я придумал тебе наказание». «За что? Я ведь ничего не испортила». «А могла?» Ничуть не смутившись, продолжил глава ночных стражей. «Чтобы впредь неповадно было соваться туда, где опасно». Уже серьезно закончил он. «Клео, это не шутки. Допрос трупа заклинателя подтвердил, что...» «Хватит». Поморщившись, вмешался Лертран. «Я поговорил с ней об этом. А подробности здесь ни к чему». «Конечно, конечно». Весело согласился лорд Рашес. «После твоего допроса трупы не прочь были бы умереть повторно». «Так о чем это я?» «О наказании». Дядя неторопливо переплел конец косы и хитренько на меня посмотрел. «Ну все, грядет мне полная и беспросветная бездна». «Я рассказал о твоей грядущей свадьбе бабушке». «Лорд Рашес!» Мой голос сорвался. «Вы...» Он даже вперед поддался, демонстрируя готовность внимать. «Вы жестокий и бесчувственный, и совести у вас нет». «Все так и есть», — покивал дядя. «Можно подумать, ты только сегодня узнала». «Но свадьба...» Теперь рассмеялся магистр, приобнимая меня за талию. «Я же сказал тебе, что не отпущу». «Кто на кого ловушки тут ставил вообще?» Я судорожно обдумывала резкую смену статуса и вспомнила тяжелую бабушкину руку и характер. «Полная бездна. Это как-то слишком мягко сказано». «Зря Лертран веселится. Ой, зря. Правильно Хныкс обещал, что до конца учебы я не доживу». «Что?» Хором полюбопытствовали лорды. «Да так. Благодаря воспитательным методам магистра Вейса я навлекла на себя гнев младшего духа-хранителя, доходчиво объяснив ему, в чем он не прав». «О, об этом не беспокойся». Ласково потрепал меня по волосам Лертран. Посмотрел на него с недоверием. Магистр пояснил. «Пока ты восстанавливалась, я побывал в академии и самолично видел, как Хныкс играл в шахматы с гоблином-привратником. Выглядели они вполне довольными». «Ничего себе!» «Полагаю, милая, что он благодарен тебе за совет». «Ну а если нет, мы всегда что-нибудь придумаем». «Например?» «Духам тоже не помешает проверка на профпригодность. Как считаешь?» Лертран подмигнул и тепло улыбнулся. «Я почувствовала себя очень счастливой». Даже предстоящее объяснение с бабушкой больше не страшили. Прижалась к любимому и потерла щекой о его широкую грудь. «Вот и отлично!» Подводя итог, вмешался в нашу идиллию лорд Рашес. «И раз мы все выяснили, Клео, ты иди. А нам еще нужно кое-что закончить». Дядя вновь стал серьезным и собранным, преобразившись в сурового главу ордамского отделения ночных стражей. Я вздохнула и с неохотой выбралась из уютных объятий любимого магистра. «Скоро увидимся», — шепнул он. За дверями меня ждала бледная и взволнованная Айрана, которую вполголоса успокаивал тот самый, как выяснилось, офицер Салар Тангор. Заметив меня, она бросилась обниматься. «Клео, лапонька, если бы я знала, если бы я только знала!» — причитала она, попутно ощупывая меня на предмет повреждений. «Сильно тебе досталось от них?» Кивок на кабинет, который я только что покинула. «Я всего лишь хотела, чтобы он увидел, какая ты красавица, и что у тебя есть поклонники». «Узнала от мальчиков», кивок на расстроенного офицера, «что в таверне будет рейд у дежурной смены в сопровождении нашего магистра. Но они не знали всех деталей и не предполагали, во что в итоге все выльется». «Прости, милая». Уже чуть ли не плакала Айра. А я стояла и глупо улыбалась, понимая, что подруга, сама того не ведая, помогла мне поймать моего Василиска. Я обняла ее и прошептала. «Тише, хорошая моя, ты все сделала правильно». На ее полный недоумение взгляд улыбнулась еще шире и закончила. «Даже не представляешь, насколько». Конец. Текст читала Алиса Тверская.